Глава 11. Восторг наполнял мою душу, когда я возвращалась от Федора Михайловича. Помню, что всю дорогу я почти громко восклицала, забывая о прохожих. «Боже мой, какое счастье! Неужели это правда? Разве это не сон? Неужели он будет моим мужем?» Шум уличной толпы несколько отрезвил меня, и я вспомнила, что звана на обед к родственникам, которые праздновали именины моего двоюродного брата Михаила Николаевича Сниткина. Я зашла в булочную, тогда кондитерских было мало, купить именинный пирог. Душа моя была полна восторгом, все казались добрыми и милыми, и всем мне хотелось сказать что-нибудь приятное. Я не удержалась и заметила немецкой барышне, продававшей пирог: «Какой у вас чудесный цвет лица, и как вы мило причесаны!» У родственников я застала много гостей, но моей матери не было, хотя она обещала приехать к обеду. Меня это огорчило. Мне так хотелось поскорее сообщить ей мою радость. За обедом было весело, но я вела себя очень странно. То всему смеялась, то задумывалась и не слышала, что мне говорили, то отвечала не впопад, и одного господина даже назвала Федором Михайловичем. Надо мною стали шутить, я отговаривалась жестокой мигренью. Наконец, приехала моя добрая мама. Я выбежала к ней в переднюю, обняла ее и прошептала на ухо: «Поздравьте меня, я невеста». Больше сказать мне не удалось, так как навстречу маме спешили хозяева. Помню, весь вечер мама очень пытливо на меня поглядывала, не зная, наверное, за кого из присутствовавших моих поклонников я выхожу замуж. Только возвращаясь домой, я могла объяснить ей, что выхожу за Достоевского. Не знаю, была ли моя мать этому рада, думаю, что нет. Как человек опытный, долго живший на свете, она не могла не предвидеть, что в этом супружестве мне предстоит много мучений и горя, как из-за страшной болезни моего будущего мужа, так и из-за недостатка средств. Но она не пробовала меня отговаривать, как делали потом другие, и я ей зато благодарна. Да и кто бы мог меня уговорить отказаться от этого предстоявшего мне великого счастья, которое впоследствии, несмотря на многие тяжелые стороны нашей совместной жизни, болезнь мужа, долги, оказалось действительным, истинным для нас обоих счастьем. Следующий день, 9 ноября, тянулся для меня томительно долго. Я ничем не могла заняться и все вспоминала подробности нашей вчерашней беседы и даже записала ее в свою стенографическую книжку. Федор Михайлович явился в половине седьмого и начал с извинения, что приехал на полчаса ранее назначенного времени. Но я не мог вытерпеть, мне так хотелось поскорее свидеться с вами. «У нас те же невзгоды», — отвечала я, смеясь. «Я весь день ничего не делала, все о вас думала, и я так ужасно счастлива, что вы приехали». Федор Михайлович тотчас же обратил внимание на то, что я одета в светлый костюм. «Всю дорогу к вам я раздумывал, снимете ли вы траур или будете и теперь носить черное платье, и вот вы в розовом». «Ну как же могло быть иначе, когда у меня на душе такая радость? Разумеется, пока мы не объявим о нашей свадьбе, я буду носить в обществе траур, а дома для вас светлое». «Вам очень идет розовый цвет», — сказал Федор Михайлович, «но в нем вы еще помолодели и кажетесь девочкой». Моя моложавость, видимо, смущала Федора Михайловича. Я стала, смеясь, уверять его, что очень скоро постарею. И хоть это обещание было шуткой, но в моей жизни оно, благодаря многим обстоятельствам, скоро исполнилось. То есть, вернее, я не постарела, а старалась и в нарядах своих, и в разговорах быть настолько солидной, что разница лет между мною и мужем скоро стала почти незаметна. Вошла моя мать. Федор Михайлович поцеловал ей руку и сказал: «Вы, конечно, уже знаете, что я просил руки вашей дочери. Она согласилась быть моей женой, и я этим чрезвычайно счастлив. Но мне хотелось бы, чтобы вы одобрили ее выбор. Анна Григорьевна так много говорила о вас хорошего, что я привык вас уважать. Даю вам слово, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы она была счастлива. Для вас же я буду самым преданным и любящим родственником». Надо отдать справедливость Федору Михайловичу, что за 14 лет нашего брака он всегда был очень почтителен и добр с моей матерью, искренне любил и почитал ее. произнес